Дороги без асфальта в яме. Люди убитые в хламе. Пчелы невритые эхи изо всех струн, но в дерьмом пахнет. А у нас на селе люди ходят в рюкзаках. Люба любит попыхах, но сильно валит трах. Тракторы, комбайны, дорога выложена в камень. У нас никогда в жизни не видали хаммер. Самодельный пивас, вино гонят самогон. На городского парня в ярком говорят гандон. Мы один народ, мы единая сила. Мы на улице с утра говорим буназио. Песни под гитару до утра вора. Утром подоил корову, тебе родитель рад. Граненый стакан венца для аппетита. Школу проебем, нас не ебут проблемы быта. В сельпо заляны спички балабановские, чтобы не воняли руки, ломаем ветки, палочки. Жить тут охуенно, но по сути делать нехуй. Я бы уехал в город, вот была бы потеха, бля. Дороги без асфальта в камень. Люди убитые в хламе. Тёлки небритые лехи изо всех сторон, нахуй дерьмом пахнет. Дороги без асфальта в камень. Люди убитые в хламе. Тёлки небритые лехи изо всех сторон, нахуй дерьмом пахнет. Когда ты проснешься, то у меня встанет. И я куплю себе косу и назову Таней на базаре. Еще приобрету плетку и буду ее доить и пиздить, пиздить и доить. Ёпта, есть у нас один мужик, звать его Ощетом. Он не слушает рэп, любит на такси работать. По селу у нас только он иметь машина. Но мне он говорит, дай звонить мобила. Соседи мои вообще уже охуели. Крики, стоны, ахи под музло форта Данелли. Пили, ели, пели, гости встали и съебали. Самогончик кончился, спит давно тетя Валя. Я люблю свое село, хоть оно и вымышленно, хоть не настоящее, но все равно. И тут на сельской студии записываю песню, передаю привет всем, вот и все, пиздец, блин. Дороги без асфальта в камень. Люди убитые в хламе. Тёлки небритые лехи изо всех сторон, нахуй дерьмом пахнет. Дороги без асфальта в камень. Люди убитые в хламе. Тёлки небритые лехи изо всех сторон, нахуй дерьмом пахнет. Дороги без асфальта в камень. Люди убитые в хламе. Тёлки небритые лехи изо всех сторон, нахуй дерьмом пахнет.